Глава 70. Признание. «Соня, открой!» – билась Машка в дверь дочери Игоря. «Мы все же переночевали в своей старой комнате на вилле, отправив недовольного Роберта спать. И утром, выползая из мягкой постели, вопреки ожиданиям, я спала всю ночь, как убитая. Я сказала: «Машка, нам через 2 дня улетать, может, хватит играть в детектива? Ты мне все детство испортила, ходила, кого-то выслеживала, и вот опять. Давай...» «Подожди, стоп!» – прикрикнула Машка, повторила задумчиво. «В детектива! В детстве!» И вдруг подскочила. «Быстро, бежим! Я все поняла!» Перед дверью Сони, так и не вышедшей из заточения, уже другой охранник играл в стрелялку на планшете. Девчонка не отвечала, но, судя по грохоту сдвинутого стула, к двери подошла. «Соня!» – Машка схватилась за ручку и снизила голос. «Дорогая, послушай меня!» «Я все знаю. Это ты следила за нами. Ты здесь за всеми следила. Открой!» Мне показалось, я услышала Сонино дыхание. «Я понимаю, ты выслеживала отца, играла в детектива. Детей никто не воспринимает всерьез. Тебя не замечали. А ты всех замечала. Кого ты видела? Соня, пойми, это очень важно. Кого ты видела?» За дверью раздался всхлип, но Машка не была намерена щадить чувства затворницы. «Это ты позвонила Полине, чтобы она не ела рикотту. Ты стояла рядом с обрывом. Ты все видела. Кто это был? Говори, иначе погибнут новые люди». Замок двери щелкнул. В проеме показалось красное зареванное личико. «Это я. Я виновата. Из-за меня папа...» «Влас Палыч, она вышла!» — вдруг громко сказал охранник. Он держал телефон у уха. «Она разговаривает с...» Соня мгновенно захлопнула дверь. Машка даже не успела применить свой журналистский прием с просовыванием в щель ноги. «Какого черта?» – кинулась она на охранника. «Идиот! Чего ты полез?» «Без оскорблений, дамочка!» – сказал охранник. «Влас Палыч велел немедленно доложить, если Соня откроет дверь и начнет с кем-то разговаривать. Я доложил». «Соня, это не могла быть ты! Открой, пожалуйста!» – попыталась вернуться к разговору Машка, но услышала злой выкрик. «Вы договорились, нарочно, чтобы я вышла. Вы все заодно. Уходите!» «Черт, черт, черт!» Машка аж ногой топнула. Охранник невозмутимо набрал номер на мобиле. «Влас Палыч, она опять закрылась. Здесь эти... Маша и Лена...» В трубке прибоем загрохотал отборный мат. Машка выхватила телефон из рук явно не ожидавшего нападения охранника. «Влас, пусть откроют комнату Сони. Она видела убийцу. Она знает, кто это. Но расскажет только нам. Отдай команду!» Власик помедлил, потом вдруг неожиданно спокойно, даже печально сказал. «Маша, я же тебя просил, как человека, не лезь и перестань орать на весь дом, поняла? Заткнись, я скоро приеду». В телефоне запикали гудки. «Что здесь происходит?» — спросила Марина, вальяжно спускаясь по лестнице в роскошном халате из бордового шелка. «Крик, шум. В чем дело?» Она подошла к нашей компании, столпившейся у двери. От вчерашней растерянности не осталось и следа. Холодно оглядела нас с Машкой, перевела глаза на охранника. «Почему здесь разгуливают посторонние?» «Так вы же вчера сами распорядились, чтобы им переночевать». «Переночевали? И все, хватит. Здесь больше не постоялый двор». «Мы хотим поговорить с Соней», — сказала Машка. «Только она с вами говорить не хочет. Уходите!» Марина царственно кивнула в сторону веранды. Мы с Машкой переглянулись. «Но Влас попросил его подождать. Он сейчас приедет», — сделала Машка последнюю попытку. «Здесь я хозяйка, не Влас», — высокомерно вскинула голову Марина. «Врут они. Ничего Влас Палыч не просил ждать. Он, наоборот, на них ругался». Охранник вытянулся перед Мариной в струнку и преданно заглядывал в глаза. Все на вилле сейчас тряслись за свое теплое место. «Тем более, и да. Я там что-то вам вчера наговорила». Марина твердо посмотрела на Машку. «Это был пьяный бред. После шока у меня голова не в порядке. Где-нибудь хоть слово ляпните, засужу. Понятно?» «Понятно», — сказала Машка. «А убийца пусть на свободе разгуливает. Этим занимается полиция. Кстати, в сегодняшних газетах написали, что Игоря убила итальянская мафия. Так что валите отсюда, журношлюшки. Проследи», — кивнула она охраннику. «Стоп!» — закричала Машка, увидев, что он уже готовится сопровождать нас к выходу. «Распоряжение начальника службы охраны никто не отменял. Власик же пока не уволен. Сиди здесь, охраняй Соню и никого к ней не пускай, как Власик велел. Даже хозяйку. Мы сами уйдем». Она потащила меня к выходу, но у самой двери не выдержала и обернулась. «Чего-чего, а шлюшек здесь хватает без нас!» И хлопнула стеклянной дверью. Даже мне при всей нелюбви к Машкиному расследованию уходить было страшно. Страшно за Соню. Марина так быстро менялась, что трудно понять, когда она была искренней. И была ли? Что она сейчас слышала? Почему решила отослать нас и охранника? «А ты говорила, пойдем к Марине утром! Видела ее с утра!» Все еще кипела от возмущения Машка, когда мы вышли на террасу и встали у парапета над морем. Охранник с молчаливого позволения Марины все же остался у двери. Мы решили пока не спешить. «Нет, ну какой дебил! Все испортил!» – продолжила Машка. «Надо посмотреть, куда у Сони выходит окно». Но Машкин план лазить по чужим окнам прервал звонок моего мобильника. Номер был незнакомый. «Да», – сказала я и услышала голос все того же Власика. «Лена, хоть ты меня послушай». Я удивилась, откуда он взял мой номер. Но Власик продолжал. «Ты должна убедить Машу, вам надо уехать. Ты что, не видишь, вокруг вас одни трупы? Куда вы сунетесь, там кого-то убивают. То есть это мы виноваты?» Возмутилась я, а Машка показала, чтобы я включила на громкую связь. «Вы как слон в лавке орудуете. Кто-то охотится за теми, с кем вы говорили. У вас что, не хватает мозгов понять? Вы сами стали опасны. И мне перерезаете все ниточки, вместе с чьими-то жизнями, между прочим. Маша, я знаю, ты тоже слушаешь. Ваня погиб из-за вас. Гоша уцелел чудом. Сейчас вы ставите под угрозу Соню. Но почему ты сам с ней не поговоришь, если она реально видела убийцу?» — спросила Машка. «Я пытался. Она начинает орать, будто ее режут. И все. Может, она ничего и не видела. Просто напугана. Я не хочу новых жертв. Вам тоже грозит опасность». «Но от кого?» «Вы хотите это узнать из любопытства, а я хочу, чтобы преступника можно было отдать под суд с уликами. Уезжайте. У нас самолет через 2 дня. Хотите, я сам куплю вам билеты на завтра?» «Нет», — сказала Машка. «Тогда просто сидите у себя в Амальфи на пляже. Учтите, я больше уговаривать не буду». «И тогда что?» — оскорбилась Машка. «Тогда вы сами будете отвечать за свою безопасность, понятно?» «Что-то не очень выживают те, за чью безопасность ты отвечаешь», — парировала Машка. И Власик вдруг сдулся. «Как хотите», — сказал он устало. «Анжелы там нет?» «Нет. Я за нее волнуюсь. У нее нервы ни к черту. Она все время куда-то исчезает. Если объявится, позвоните мне. И выматывайтесь уже с этой виллы». Но умотать с виллы нам была не судьба. За спиной затопотал охранник. Мы решили, что его послали нас выпроводить. Но он только сказал. «Там Марина велела, чтобы вы вернулись. Сказала быстро». «Интересно, кем она себя воображает?» Возмутилась я. Но Машка уже гончей собакой неслась впереди охранника. Мы заскочили в холл. Марина сидела в развалистом кресле, прямая, словно пестик тюльпана, и смотрела на экран телевизора. Там показывали, как из пропасти достают искореженную груду металла, еще недавно бывшую автомобилем. Итальянский диктор взахлеб это комментировал. «Что? Кто?» – спросила Машка. «Смотрите», – ответила Марина, не повернув в нашу сторону головы. Камера показала 2 тела в мешках, лежащие на обочине дороги. И еще раз смятую золотистую машину, похожую теперь на раздавленную бабочку. «Подождите, это же...» Тихо сказала я, но Марина услышала. «Да, машина Полины. А в мешках она и Костик. Их фото с паспортов показывали. Да вот опять». С экрана на нас смотрели фотки шамана и танцовщицы. «Что комментатор говорит?» Спросила Машка, опускаясь на соседнее кресло. Я тоже упала на какой-то диванчик, не сводя с телеэкрана глаз. «Говорит, неслись ночью по серпантину, не справились с управлением. Вроде были пьяны», сказала Марина. Тяжело поднялась, подошла к стеклянному столику, на котором теперь уже в открытую стояла бутылка виски, плеснула себе в стакан, снова села в кресло и добавила. «Туристы их увидели. Утром. Из автобуса». «Где это произошло?» – спросила Машка. «Ты что, совсем дура? Где это могло произойти? Одна дорога. В Неаполь они ехали. Нашли у них билеты на утренний рейс в Рим». «Костик с Полиной», – Машка покачала головой. «Не думала, что это они вместе». «Я тоже не думала». Марина, наконец, повернулась в нашу сторону. В этот момент у нее зазвонил телефон. «Да, видела. «Хорошо, приезжай. Эти здесь. Ладно, только недолго. Власик звонил», — сказала Марина, вставая. «Он тоже только что узнал. Говорит, заедет в полицию, а потом сюда. Попросил дождаться». И уже в дверях холодно заметила. «Завтрак вам накроют на террасе через 10 минут». Странная она баба, непредсказуемая. Даже Машка в эти минуты забыла о еде. А это говорит о многом.